От автора. Хотя со времени нашего разговора прошло более 35 лет, ничего отдаленно похожего на эту моду так и не появилось. Мой собеседник описал ее очень подробно, но я для экономии времени не стал приводить массу, в общем, ненужных деталей. Быть может, ей попросту рано появиться, если все дело не в иных мирах, а во времени. Хочется быть оптимистом и верить, что настанет когда-нибудь далекое будущее, где войны стали докучливым анахронизмом, а очень хочется, признаюсь, быть оптимистом. Что бы ни творилось вокруг, какие бы черные прогнозы ни сыпались. Ну, а если речь все же идет о каких-то иных мирах, гадать и вовсе бессмысленно. Впрочем, я никогда и не пытался. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.